25. Многие, однако, решили, что то прибыли войска Муциана и что приветственные клики относились к ним. Может быть, сам Антоний нарочно распустил этот слух. Солдаты ринулись в бой, будто и в самом деле получили подкрепление. Виталианцы к этому времени уже понесли тяжелые потери. Командующего у них не было, и каждый действовал на свой лад. Люди мужественные теснее сплачивали ряды, трусы разбегались. Почувствовав, что виталианцы дрогнули, Антоний бросил на них свои сомкнутым строем двигавшиеся когорты. Ряды виталианцев оказались прорванными, солдаты не в силах восстановить их, метались среди повозок и машин. Страница 109. Увлеченные преследованием победители устремились вперед по обочинам дороги. Началась резня, которая до сих пор памятна многим. Один из воинов погиб в ней от руки собственного сына. Я передаю вам эту историю и имена действовавших в ней лиц, так, как описал ее Випстан Мессалла. Юлий Менсуэт, родом из Испании, был призван и проходил службу в рядах стремительного. Дома он оставил малолетнего сына, который вскоре подрос, был мобилизован Гальбой, сформированный им 7-й легион, и теперь, случайно встретив Менсуэта на поле боя, смертельно его ранил. Обшаривая распростертое тело, он узнал отца, и отец узнал сына. Обняв умирающего, жалобным голосом стал он молить отцовских манов не считать его отца-убийцей, не отворачиваться от него. «Все, а не я, — взвыл он, — повинны в этом злодеянии. Что может сделать один солдат, ничтожная частица, бушующей повсюду гражданской войны?» Он тут же выкопал яму, на руках перенес к ней тело и воздал отцу последние почести. Это сначала привлекло внимание тех, кто находился поблизости, потом остальных. Вскоре по всей армии только и слышались возгласы удивления и ужаса. Все проклинали безжалостную войну, но каждый с прежним остервенением убивал и грабил близких, родных и братьев, повторял, что это преступление, и снова совершал его.